Глава шестая. Прозрение. Сергей. «Совести у тебя нет, Бельский», — отчитывает меня Лёша, пока мы вместе едем в лифте. «Есть, в верхнем ящике стола. Как всегда дежурно шучу я на эту тему. А сердце в морозилке?» Вздыхаю и развожу руками. «Сердца нету, только член». Лёшка смеется и качает головой, а я уже не могу игнорировать его знакомство с Соней. Очевидно, очень близкое знакомство, раз они так мило болтали. «Откуда знаешь Семенову?» «Она подруга моей Наташи. Мы, кстати, съехались», — хвастается Белов. «Меня мало интересует его идиотское решение жить с подружкой, а вот про Соню я не закончил». «Ты за Софию меня пытаешься попросить?» «Да». «Но ты уже морешь ее голодом и третируешь изо всех сил. Наверное, она хороша сама по себе, раз выбрал среди остальных». «Да. Я, скорее всего, возьму ее на все лето и потом, если захочет». «Если?» Леха рисует в воздухе воздушные кавычки, и я ненавижу его за такой стёб. Соня не сможет отказаться. Никто бы не смог. Если только я устрою ей ад. «Если...» И тут меня осеняет. «Лёш, а Соня была на вечеринке в субботу?» «Да, а что?» «Ничего, я её не помню». Глаза Белова бегают. Он балабол тот ещё, и я знаю, что сейчас Лёшка выдаст мне все пошлые и грязные подробности. «Сонька, бедная, ждала Костика». «Того, кто блевал в туалете, а потом вырубился?» Уточняю я. «Его, ага. Софа же девочка у нас, и мы немного поколдовали с Наташкой. Думали свести хоть на ночку. Вот и случай представился. У родителей спальни шикарные. Для первого раза идеально. Сонька ведь в общаге, но не сбылось». «Ты побледнел, Серёж? Всё в порядке?» «Угу». Я стою посреди парковки и моргаю, как дурак. В голове складываются кусочки пазла, собираясь в картину. Это она. Моя таинственная покорная девственница. Оказывается, ждала другого. Перепутала нас? Черт, совсем не хочется этого. «Серёж, ты ехать хотел?» Напоминает мне Белов. Мы уже вышли из лифта, и я стою посреди парковки, как дурак. «Да-да. Не знаю, где Соня запарковалась. Оправдываюсь я, как зомби». «Можно сделать так». И Лёша нажимает кнопку на моём брелке. Машина подаёт сигнал и мигает фарами через два ряда. Я трясу головой. «Да, спасибо». «Система перезагружена». Продолжает смеяться Белов, но я не реагирую. Не прощаюсь. Иду к машине, сажусь и продолжаю осмысливать всё, что открылось. Я вспоминаю, как брал её. И как она откликалась на мои ласки, понимаю, что схожу с ума. Но все встает на свои места. Вот почему я слегка помешался на Соне. И ведь теперь я могу узнать, не забеременела ли она. Перебивая мои мысли, звонит Амина. Я морщусь и скидываю звонок. Не хочу ее слышать. К черту. Сначала нужно разобраться с Семеновой. Вслед за Аминой звонит Иван, и его вызов я принимаю. Хотя радости от него мне не намного больше. Прежде всего, я должен разобраться с ним, его матерью и делом о наследстве. «Сергей Александрович», — говорит Иван очень спокойно. Совсем взрослый и очень вежливый парень. «Да, Вань, добрый день». «Она вам звонила?» И очень прямой молодой человек, что тоже, наверное, хорошо. «Твоя мать?» «Да, я как раз еду с ней пообедать». «Вы возьмётесь?» Его голос срывается, выдавая волнение. «А я должен?» «Уверен, что она получит всё, если согласитесь. Отец говорил, вы лучший». «Я не лукавлю». «Да, думаю, у твоей мамы есть все шансы получить хорошую долю». «Она не хочет долю, Сергей Александрович. Она хочет всё». «Не уверен». «Зато я уверен», – перебивает Ваня и сворачивает разговор. «Ладно, всё понятно. Спасибо, что хоть не врёте». Он вешает трубку, и я сжимаю руль сильнее. Сколько моральных задач мне придется решить? И можно ли остаться приличным человеком, приняв решение? Этика и личный фактор. Ненавижу это в своей работе больше всего. Кажется, совесть у меня в столе до сих пор подает признаки жизни. Хорошо, хоть сердца нет. Паркуясь у ресторана, я стараюсь подавить эмоции. Включаю режим законника с чистыми руками, холодным сердцем и умной головой. Ничего горячего в моем организме нет. Марина уже ждет меня за столом, встает, раскрывая объятия, но я уклоняюсь и протягиваю ей руку. Она закатывает глаза. «Да, конечно, у нас деловая встреча, но я рада тебя видеть, Сережа». «Взаимно». Вру я, отпуская ее руку. «Соболезную». Марина машет рукой и усаживается обратно за стол. Я придвигаю ей стул, сажусь напротив. Не глядя в меню, заказываю мясо, салат и кофе. Моя давняя знакомая же долго просматривает картинки, говоря одновременно. «Мы давно не родные люди с Колей. Я, конечно, сожалею о его смерти, но уместней соболезновать тем шлюшкам, которые были с ним в сауне». Я молчу, как и официант, который ждет ее заказ. В голове сразу рождается мысль, что сама Марина не так далеко ушла от тех самых шлюшек. Скорее, они достойны больше уважения и соболезнований, чем бывшая жена моего клиента и достаточно близкого друга. Марина делает заказ, и официант с облегчением уходит. Пока готовится еда, мы говорим о ее путешествиях, общих знакомых, даже о котировках валют. Я улыбаюсь, но с каждой минутой меня все сильнее мутит. А она ведь ничего еще не сказала по делу. Вспоминаю, что у нас был мимолетный флирт уже после развода с Николаем, разумеется. Радуюсь, что не пошел дальше. Даже сидеть рядом с Мариной мне неприятно. От одной мысли о сексе с ней становится противно. А я ведь допускал такие мысли. И даже больше. Нам приносят еду, и она начинает наконец-то говорить по делу, пока я жую. «В общем, Сереж, мне нужен толковый контроль за капиталом. Завещание Коли – это чушь. Я обязательно буду его оспаривать. Ты возьмешься?» Абсолютно неэтично с моей стороны говорить то, что первым приходит на ум, но даже проживав, я не могу проглотить слова. «Ты же понимаешь, что выступишь в суде против собственного сына?» Марина моментально заводится. «Это он выступил против меня, когда заставил Николая написать чертово завещание?» «Думаешь, было давление?» Приподнимаю бровь, прекрасно зная, что давления не было. «Да, конечно. Как вообще может в голову прийти, что пацан в состоянии управлять деньгами и заботиться о братьях малолетних? Ему 22. Какие там мозги?» У меня складывается ощущение, что мозгов у Вани больше, чем у его матери. И братьями он занимался уж точно чаще и больше, чем она. Кажется, последние годы Марина жила в Лос-Анджелесе, не особенно тоскуя о детях. Или в Майами. В общем, не в Выборге точно. Я доедаю обед. Еда вкусная, но удовольствия я не испытываю. Марина продолжает рассказывать о своей тяжелой жизни, о Ване, который не пожелал лететь с ней в Штаты, о младших близнецах, которых запретил категорически увозить Николай, об одиночестве и сложной жизни женщины за 40. Сплошная борьба за выживание. Смотрю на лицо без единой морщинки после 40. Вспоминаю ее фото с молодым инструктором по йоге из Инстаграма. Да, жизнь борьба. Марина это точно знает. Теперь вот борьба с родным сыном. Я могу взять ее дело, и она мне точно заплатит при любом исходе. Скорее всего, он будет в ее пользу, если я выступлю на ее стороне. А вот Иван мне таких гарантий не даст. К тому же я давно сам с собой договорился, кто первый, тот и прав. Но вопреки собственным принципам я все еще тяну с ответом. «Ладно, Марин, у нас еще есть неделя. Я приму решение, дам тебе знать. Спасибо, что позвонила, как только прилетела». Я встаю, и на этот раз она заключает меня в объятия и чмокает щеку. «Тебе спасибо, Сереженька. Звони мне обязательно, И не по делу тоже. Может, сходим куда-то? Я 100 лет в Питере нигде не была». «Дел по горло, дорогая, но может быть». Почти не вру я, отстраняясь. По дороге в офис снова взвешиваю все «за» и «против», но в который раз не нахожу ответа. Скорее всего, его просто нет. Мне нужно решить самому, трезво, без эмоций. А может и вовсе отказаться от этого дела. Все 3 варианта мне не нравятся. Возможно, так же, как я сам себе не очень нравлюсь сейчас. В приемной шумно. Студенты что-то обсуждают, громко смеются, но едва вхожу, разумеется, замолкают. «Все свободны». Отправляю я их, но смотрю только на Соню, которая тоже начинает собирать вещи в сумку. «София, ты останешься. Зайди ко мне». Бросаю портфель на диван, пальто туда же, разворачиваюсь и смотрю на мою маленькую коварную девственницу. «Черт, если она беременна, что я с этим должен делать? У меня и подруги постоянной, можно сказать, не было, а тут ребенок и стажерка». Оставить ее разбираться и решать самой не имею права. Это просто подло. Особенно если учесть, что она ничего не знает об отце. Обсматриваю Соню с головы до ног, не зная, как начать разговор. Мысли путаются, слова не складываются. Где красноречие, когда оно так нужно? Я только и думаю, как расстегну эти пуговки, стащу с нее рубашку и отпущу на свободу волну темных волос. Они почти черные, блестящие и, кажется, вьются. Боже, я в такой жопе. Она выглядит так соблазнительно, так горячо. Я с трудом сдерживаюсь и снова возвращаюсь к ответственности, откровенности и попыткам начать разговор, но вместо того, чтобы признаться, спрашиваю. «Как себя чувствуешь? Ты ела сегодня?» «Да». Тихо отвечает она, явно озадаченная моим вопросом. «Немного». «Хорошо. В конце коридора есть общая кухня, там можно разогреть и поесть. Кофе тоже имеется, но у меня лучше». Соня улыбается. «Спасибо, Сергей Александрович». «У тебя какие-то дела остались?» «Нет, я хотела спросить, нужно ли мне делать задание, которое вы дали остальным. Заодно курсовую пописала». «Нет, тебе не нужно ничего. Хотя...» «Останься до вечера. Возможно, ты мне понадобишься». «Она мне уже нужна. Только совсем не в деловом смысле. Нет сил отпустить ее домой. Пусть тут курсач пишет». «Какая тема у тебя?» – спрашиваю я. «Суд присяжных». «У Грачева было интересное дело в 1917 году. Аспекты предвзятости там потрясающе раскрылись. Посмотри». «Спасибо». Она улыбается и вся сияет. А я едва сдерживаюсь, чтобы не повалить ее на диван. Черт, она ведь может быть беременна. И что? Вроде беременным можно. Прежде чем я окончательно теряю разум, Соня уходит в архив. Падаю в кресло и закрываю лицо руками. Это будет очень непростая стажировка, особенно для меня. Не могу ее отпустить, но и рядом быть невыносимо. Нужно набраться смелости и поговорить с ней о вечеринке. Но едва собрался, позвонила Амина. Ее настойчивость лишила меня мужества, наполнила раздражением. Я снова скидываю звонок, но следующий вызов от клиента обязан принять. До конца дня мне снова не дают покоя. Я так и не нахожу времени и сил поговорить с Соней. Следующий день я провожу в суде. Соня идет на лекции, мы лишь созваниваемся в обед. И через день примерно тоже. И еще через 2 дня. И я снова и снова вру сам себе, ссылаясь на занятость и неотложные дела, но на самом деле просто не нахожу смелости признаться ей. Я не могу испортить девочке карьеру. Не могу испортить наше отличное сотрудничество с сексом. С каждым днем я все сильнее привыкаю к ней и почти уже контролирую желание разодрать ее рубашку и распустить волосы, уложить на стол или прижать к окну. Через неделю я окончательно тону в иллюзиях и самообмане и решаю просто забыть ту ночь. Но в сновидениях меня снова и снова преследует прекрасная, покорная и отзывчивая девочка. Ее невозможно забыть и нереально перестать желать снова. Иногда мне снится, что Соня беременна, снится наш ребенок, который не знает, что я его отец. Через много лет уже взрослый он не хочет знать меня. Днем я слежу за Соней, как коршун, пытаясь заметить хоть какие-то признаки токсикоза. Знаю, что рано, но все равно гуглю это дерьмо и прислушиваюсь к разговорам. Но моя прекрасная помощница на службе занимается исключительно моими поручениями. Иногда пишет курсовую или читает лекции. Ее одногруппники ведут себя как стая волков, которая решила перегрызть горло одиночки. Мне противно, но я знаю, что опыт жесткого соперничества будет не менее полезен для нее, чем судебная практика. Но время от времени мне самому хочется придушить каждого, кто грубит Соне. Я одновременно хочу защитить ее и сделать сильной. Она прекрасно справляется сама, игнорируя Геннадия и девиц. Мне нравится ее стойкость, но я хочу увидеть и слабость тоже. Уверен, эта девочка сплошное противоречие. Я снова с трудом справляюсь с похотью. Все эти эмоции настигают меня вместе с ультиматумом от Амины. «Сереж, или мы встретимся, или давай все закончим». Сообщение после миллиона проигнорированных мною звонков. Никогда еще решение не было таким простым. Я отвечаю сразу, лаконично. «Окей». «Если бы знал, как все обернется...» Нужно было хотя бы за кофе все закончить. Ох уж эти обиженные женщины!